57 февраль, 11. В области достижения духа все возможно сейчас. Нет такого препятствия, которого не могла бы преодолеть воля человека. Может ли человек преодолеть это? Спрашивает себя идущий со мною. Может, следовательно, могу и я. Этим сознанием могу все, и проходит он через жизнь. И тогда приходит радость борьбы и радость победы. Могу и хочу, и достигаю. Хотеть, мочь и дерзать — формула жизни идущего архата. Дерзай, чадо, сколь же стара и сколь же нова и жизненна формула эта. Огненная радость нескончаемой цепи побед огненный путь отмечает со мною идущего духа. Победителем его называю, не знавшего поражения и отступления. Сужденный победитель, так я скажу. Не мир вызывает, но бой, герой духа. Но жизнь, яро стремящуюся отяготить, в прямом соответствии с мощью возжигаемых в его сердце огней. Течение особенно сильно против устоев моста, а прибой против скал, о которые бессильно разбиваются его волны. Так и о скалу непобедимого духа разбиваются противные течения жизни. И тогда не сетует и не горюет дух победителя жизни, но радуется постоянно растущим противодействием, указующим яро, что растет его мощь. Ничтожеству нечего преодолевать. Ничтожество не может понять радость борьбы, преодоления и победы. Ничтожество ищет покоя. Учу вас извлекать радость из этой борьбы и сознание силы растущей. Так запомните. Радость преодоления жизни. С чем же придут в мир духа они, не познавшие радость победы, не боровшиеся, не преодолевавшие, не накопившие сил, то есть кристаллов огня, не собравшие в чашу? С чем придут они в этот мир, где огнем живет, дышит и движется все? Огонь пришел низвести я на землю, и так бы хотел, чтобы он возгорелся. 2000 лет этим словам, но тускло горит огонь мира. И снова пришел, и снова стучу в ваши сердца, и вызвать хочу в них огни. Под ударом молота искры летят от металла. Каждую искру, извлекаемую из сущности вашей ударами жизни, считайте явлением огненным в вас мощи растущей. Дайте огню загореться от искры. Победа, победа, борьба и победа борьбою возжженных огней. И каждый я радуюсь с вами, и к новым зову. И разве не будет победы среди невозможнейших, тяжких условий и тьмы, обступившей мощь духа свою утверждать? Итак, я веду вас от победы к победе по этому пути, где нет ни конца, ни предела достижениям духа. Для этого жизнь и дана человеку, и не только ему, но и всему, в чем пульсирует жизнь — преодолевать свое окружение и восходить по ступеням эволюции в беспредельность.